Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня у нас с вами опять страшная тема. Ну, раз мы ее начали, наверное, это все-таки не случайно. И мы с вами хотели поговорить о сложном очень понятии. И тоже, ну, давайте посмотрим, насколько оно окажется помещающимся в одну только лишь программу. Мы решили поговорить о социальных страхах, поскольку до этого пытались говорить о страхах пространства, страхах детских. Но так случилось, и мне кажется, то, что так случилось, в общем, вещь совершенно неудивительная, что вся наша сегодняшняя жизнь состоит из сплошных страхов, если с этой точки зрения взглянуть. Ну, действительно, существует медицинское понятие фобия, но дело в том, что в действительности страх, ну, скажем так, не доходящий до клиники, по-моему, окружает нас вплотную. Ну, вот, например, на работе. Кто-то боится начинать новую работу, кто-то боится терять работу, кто-то боится трудоустраиваться, кто-то боится новой специальности, кто-то боится несчастного случая на работе, на рабочем месте. Кто-то, очень многие, я, например, панически боятся начальства. Кто-то панически боится компьютерной техники, считая, что никогда не сможет на ней работать. Кто-то не спит ночами, и сердце его сжимается от страха перед контрольно-проверяющими организациями. Личная жизнь. Страх изнасилования, страх беременности, страх заражения половыми инфекциями, страх перед болезнями, знаменитая спидофобия, страх перед наступлением старости, ох, боюсь, боязнь облысения, страх аллергических реакций, тайные страхи, о которых очень редко говорят, боязнь представителей противоположного пола, страх оказаться гомосексуальным, страх оказаться подверженным какому-либо пороку, страх возникновения компьютерной зависимости, и отсюда страх компьютеров, опять же, страх повторения неудачи, страх быть убитым, страх подъездов, страх глухих дворов, страх совершения самоубийства, страх сойти с ума, кто не знает такого страха, страх прочтения личных писем или дневников другими людьми, страх перед инопланетянами, страх различных чисел, страх бесплодия, страх повредить ребенку, боязнь любить ребенка, боязнь остаться одному, в скобках одной, с ребенком на руках, страх, что ребенок может получить увечья, страх сумасшествия у ребенка, то есть, что у него обнаружится какое-нибудь отклонение. Страх экзаменов, страх выхода к доске, страх вливания в коллектив, страх перед защитой диссертации. Ну и, наконец, самый модный сегодня страх – это страх перед неожиданными катастрофами. Да, пожаров, отравления газом, удара током, террористов, лекарств, взрыва бытовых приборов, обвала для взрыва дома и многое-многое другое. Вот это все сегодня, все вот это вот огромное количество всевозможных страхов, по всей видимости, не являются какими-то отдельными состояниями. Ну, правда, я вот сейчас сознательно перечислял, чтобы те, кто нас слушает, почувствовали, какое количество из перечисляемых мной страхов вдруг как-то так отзывается в душе. Полное впечатление, что мы боимся всего. Разве такое возможно? И откуда берется в нашей современной жизни такое множество страхов? Вот вопрос к вам, дорогие радиослушатели. Разговор идет в прямом эфире. Телефон наш 495-956-1514. Где 495, код города Москвы? А 956-15-14 – постоянный телефон нашего прямого эфира. И, конечно, если вы смогли справиться со своими страхами, то, наконец, подскажите так. То, наконец, подскажите как. А поет у нас сегодня в музыкальных паузах замечательный современный, я бы сказал, бард, автор музыки и слов к своим песням, Джо Генри, все творчество которого, которое очень ценит узкий круг любителей авторской музыки, мировой авторской музыки, я имею в виду, проникнуто социальными страхами. Собственно говоря, он певец социальных страхов, опасений, певец неуверенный в себе личности. 495-956-1514. What does this look like to you? A mark so fine you barely see. You have one just like it too. A twisting vine, a moth so fine. Ну что ж, одна из наших радиослушательниц оставила еще до начала эфира на нашем автоответчике свое описание страхов, с которыми она сталкивалась по жизни. Добрый вечер всем. Я хотела сказать, что в детстве я была подвержена почти всем страхам, о которых вы говорили. Страх смерти своей родительской, страх бесконечности вселенной и времени. Страх потеряться. Был еще один такой смешной страх. Я очень боялась заходить в туалет. Мне казалось, что появится какая-то рука или некто, кто засосет меня в эту ужасную дыру. А когда меня оставляли отмокать в ванне, мне было страшно от того, что пока я здесь лежу, все как нарочно уйдут из дома и оставят меня одну навсегда. Потом жутко боялась возвращаться вечерами из института. Путь через темный двор от угла дома до квартиры казался бесконечным. И сердце билось как молот, когда я оказывалась дома. А сейчас, на шестом десятке, я о смерти думаю без панического трепета. Я не боюсь одна поздно возвращаться домой. Нет, я отнюдь не бесстрашна, но я поняла, что по мере того, как у тебя возрастает доверие к жизни, страхи съеживаются и отходят. появилось понимание того, что я заслужила все, что посылает жизнь, ну или Господь, или Вселенная, как угодно, в том числе и страхи. Но чем больше я люблю жизнь, тем легче мне справляться со своими страхами, и что замечательно помогает подшучивать над ними. Вот ведь удивительная с моей точки зрения вещь. Ну, казалось бы, мы не молодеем, здоровье падает, уверенность в завтрашнем дне, ну, скажем так, у подавляющего большинства, в общем, не должна бы расти. Число страхов с возрастом становится все меньше и меньше. И это, кстати говоря, неоднократно описано. Но ведь, как бы теоретически, исходя из какой-то такой физиологически болезненной природы страхов, все должно быть наоборот. Вот вам одна из загадок. Доброй ночи, Юрий Александрович. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я хочу так вот высказать такое мнение относительно той темы, о которой вы говорите. Мир очень быстро развивается. Многие люди не понимают, как этот мир устроен, как он крутится, что приводит в действие те или другие механизмы. И поэтому, как ребенок, то, что не понимает, начинает таких вопросов бояться. Ну и что в этой ситуации можно сделать? В этой ситуации, ну, во-первых, это, естественно, мне кажется, значит, нужно читать соответствующую литературу. Есть очень хорошая такая книга «Зиг Зиглер. До встречи на вершине», которая говорит, как позитивное влияние, позитивное отношение к жизни влияет на всю нашу жизнь. Это учиться более четко ставить те цели и задачи, которые человек хочет по жизни реализовать. Рекомендую людям посмотреть такой фильм «Секрет», где говорится, как наши мысли отрицательные притягивают отрицательные события, а как позитивные мысли притягивают позитивные события. Ну, одним словом, в общем-то, надо с собой работать, в личностном плане себя развивать, и тогда многие страхи, они просто-напросто уйдут. Вот моя такая точка зрения этой ситуации. Могу присоединиться к советам Юрия Александровича, и книжку, которую он назвал, и фильм, вполне достойны нашего внимания. Но вот все-таки давайте попробуем сформулировать что-то в рамках передачи. На самом деле, Юрий Александрович, я думаю, что он просто этого не помнит. В действительности, ну, как бы воспроизводит теорию страхов, которая принадлежит, если я не ошибаюсь, Дэвиду Юму. Дело в том, что вообще надо вам сказать, дорогие радиослушатели, что мы открываем этот мир вместе, потому что вообще какой-то единой, общепринятой теории возникновения страхов нету. А вот Юм впервые когда-то описал, что страх – это чувство, которое является антонимом надежды. И что и та, и другая эмоция, и тот, и другой эффект, и страх, и надежда, они возникают в силу недостоверности или вероятностного состояния духа. Событие, которое было бы, которое, будучи достоверным, то есть уже свершившимся, породило бы печаль или радость, в случае неизвестности, какое событие случится, плохое или хорошее, возбуждает страх или надежду. То есть эти чувства возникают тогда и с тем большим, с тем большей вероятностью, чем менее мы уверены в мире и в происходящих в них событиях. Чем больше, чем меньше наша способность прогнозировать то, что случится завтра, тем больше нас наполняют чувства страха или надежды. Ну, во всяком случае, мне кажется, у Юма вот такая есть законченная теория чувства страха и надежды, и она нам очень близка. Потому что, конечно, мы оказались в мире, в котором очень трудно сказать, что будет происходить завтра. Стало быть, если кто-то или что-то подает нам какую-нибудь надежду, мы вдруг оказываемся необычайно увлечены этими людьми, теориями, идеями, предложениями. И иногда не видим жулика за предлагающим какие-либо, ну, там, я не знаю, способы быстро заработать денег. Не потому, что мы не хотим его видеть, а просто потому, что слишком много у нас надежды, что такой человек, который даст нам какую-то такую возможность, придет. На самом деле, мысль Юма, мне кажется, невероятно глубокой, потому что, если вдуматься, вот если очень внимательно прислушаться к себе, больше всего мы боимся того, о чем мечтаем, того, о чем надеемся, на что надеемся. Поскольку одни и те же события, о которых мы мечтаем перед сном, при встречах в реальной жизни вдруг вызывают страх. И мне не один или не два раза молодые люди рассказывали о том, что вот женщины, о которых они мечтали бессонными ночами, которые им снились, которыми они бредили, когда в реальной жизни вдруг они оказались где-нибудь в студенческой столовой один на один, и, наконец, возникла возможность поговорить, все это, вся эта мечта, все эти ночные проекты сменяются страхом и остолбенением. Мне кажется, в этом есть что-то удивительно глубокое. Доброй ночи. Ольга у нас в эфире, да? Елена, извините, пожалуйста. Доброй ночи, Елена. Доброй ночи. У меня были все те страхи, о которых рассказывала, вот, я не знаю, девушка, очень юный голос на записи. Я вот не знаю, может быть, она, конечно, и девушка, но не уверен. По-моему, ну, это вот, уже не юный человек. Когда я родила первого ребенка, у меня был страх, что, вот, не дай бог, с ним что-нибудь случится. Я родила второго ребенка. Когда у меня был страх, что я потеряю работу, я стала искать вторую работу. Теперь, значит, я первую работу потеряла, у меня получилось две работы. Первую работу так и не потеряла. Первую работу, значит, не потеряла. Нет, ну, первая работа кончилась, а вот то, что я как бы подготовила, две работы получились. Еще потом, понимаете, вот есть совершенно поразительная такая поговорка, что если, вот когда ягодку собираешь, да, за одной тянусь, нет, одну беру, за другой тянусь, за третьей подглядываю, четвертую примечаю. Вот если определить работу нашего мозга вот с этих позиций, которые заприметил как-то вот русский народ, то, понимаете, страхи кончаются. Это удивительно, но они кончаются. Ну-ка. Страх, который... Ой, подробно, я закончу. Подробности хотим, все мы хотим подробности. Хотим как подробности. А как это вот работу мозга так перенастроить на эту русскую пословицу? Что за одним одно хватаю, за другим тянусь... Третье, пробую. А это естественно получается. А как это? Вот расскажите. Ну вот когда вы работаете, вы боитесь потерять работу. У вас же есть там какое-нибудь хобби, да? Ну, наверное, да. Ну вот, вы занимаетесь параллельно этим хобби. И это хобби, в конце концов, превращается в вашу вторую работу. Вы можете уже, ну, более-менее профессионально этим заниматься. Так, а дальше? Я хочу еще третье пробовать, четвертое привещать. А это вы, а столько хобби у меня нету. Будете организовывать свое время. То есть вот что хочется, к тому и тянусь, да? Нет, это зависит еще, конечно, от... Или вы знаете, есть такой старый русский способ борьбы со страхами. Да. Женщины очень хорошо это знают. Страх можно уболтать. Вот если чего-то, да, если ты чего-то боишься, то надо об этом непрерывно говорить. Или об этом с подругами непрерывно монологом. И идешь вот там, боишься к начальству идти, но идешь и непрерывно что-то такое сама себе говоришь, полуслух такое все время. Говоришь. И легче идти, легче. Вот на самом деле это удивительная вещь. По-моему, вы сейчас говорите, но я не знаю. Может быть, я не прав, но вы говорите примерно о следующем. Дело в том, что как бы, если у человека действительно, вот дети, одна работа, хобби, вторая работа, как-то в магазинах сэкономить, то, в общем, оказывается, с удивлением, оказывается, что бояться некогда. Да. Вообще, очень сильные страхи, да, вот у меня все болит, ничего не помогает, я всего боюсь. Это в некотором смысле очень выгодная такая жизненная позиция. Я не хочу никого обидеть, но в нашей жизни вообще как-то очень выгодно и даже отчасти модно быть инвалидом. Я вот помню, боже упаси, вот в мои школьные годы, чтобы мы друг с другом делились своими болезнями, ну, это просто было что-то такое, особенно мальчики, там девочки, не знаю, просто. А мальчики все были здоровые, да, и с ними дядька Черномор. Друг перед другом, по крайней мере. А теперь вот я что-то, я просто даже подслушиваю где-то в школах разговоры, где перечисляются диагнозы, причем, знаете, явно таким хвастовством, да? Там, а у меня нашли гигрому, я, наверное, на той неделе в школу не пойду, мне будут ее оперировать. А у меня, я просто не буду рассказывать, да, этих всех страстей, но это вот что-то такое совершенно новое. И мне кажется, что особенно вот в эти времена тотальной неуверенности, для того, чтобы у человека было очень много страхов, у него должно быть много времени. Нет? Вы со мной не согласны? Согласна. Это нехорошо. Мы сейчас очень нехорошо говорим. Нехорошо. Ну, в общем, это правда, к сожалению. А можно я еще скажу? Да. Вы знаете, самые страшные страхи оказываются, когда рождаются внуки. Но для того, чтобы и этот страх победить, вот предыдущий товарищ говорил, что надо мыслить позитивно. А если это не получается, то можно обратиться к каким-нибудь традиционным религиозным системам. Теперь я сказала все. Ну вот понимаете, какая вещь? Я нет, боже меня упаси, вы же знаете, что я не против никак обращения к традиционным религиозным системам. Я просто хочу сказать, и это может быть перед музыкальной паузой, такой немаловажный опыт размышления. Проблема ведь заключается в том, что все именно традиционные религиозные системы основаны на некой форме страха. Да, это страх Божий. Человек должен пребывать в страхе божественном, в страхе не той мысли, не того действия. И нам это очень хорошо знакомо, когда вот мы до сих пор очень многие разделяют религию социализма. Кто хочет поспорить, отправляю их к Богданову. Он считал, что социализм это в конечном итоге религия, в любом случае, как бы автоматически. Но я сейчас не к этому обсуждению, я к тому, что, собственно говоря, да, религия социализма держалась на страхе. И это, в общем, как писал тот же Богданов, вне всякое сомнение, необходимое заимствование из традиционной религиозной культуры. Да, потому что, чтобы не нагрешить и в социализме, и в традиционных на религиях человек должен порой бояться даже своих собственных мыслей, поскольку они должны быть правильные. Но это так, скорее провокация, в силу того, что мне кажется, что страх Божий очень сильно мешает любви к Богу. И опять вполне возможно, что я и не прав. Поэтому давайте послушаем еще одну мелодию Шок-Генри. Sometimes I think I've almost fooled myself. So Sometimes I think I've almost fooled myself. Spreading out my wings above us like a tree. Laughing now out loud and almost like I was free. Almost like I was free. Серебряные нити, и по-прежнему говорим о страхах, уже который понедельник подряд. Ну и действительно уж очень много аспектов у них. Доброй ночи, Галина. Галина из Саратова нам звонит. Доброй ночи. Поэтому пропустим вас вперед, слушаем вас, Галина. Доброй ночи. Я хотела поделиться тоже вот своими страхами в молодости. Ну, это было давно. В общем-то, я, начитавшись Гоголя, Брэдбери и прочих этих, я очень боялась темноты тоже. То есть практически я не могла спать, если не было света где-то откуда-то, чтобы он, ну, был. Вот. И потом получилась такая вещь, случайно тоже в молодости. Я осталась в лесу, в полной тьме, в такой, что я не видела свою руку. И первый момент у меня действительно такая паника, какие-то секунды. И вдруг я подумала, что эта паника мне не поможет, что я должна как-то действовать. Тем более направление, чем палатки у меня было. Вот. И я очень медленно, потому что там были кочки, вообще было очень так... Я не видела ничего абсолютно. Даже небо, и с трудом различалось небо от земли. В общем, вот такой, такая тьма была. Вот. И я осторожно пошла вперед. И нашла, собственно, свою палатку. И у меня страхи как-то вот, они прошли. То есть как будто они исчезли, отступили на задний план. Вот. И я как-то перестала бояться темноты. Впоследствии мне приходилось одной в лесу ночевать. И, в общем-то, очень много. То есть настолько страхов не было. Особенно, когда я до этого еще вид посмотрела, это был вообще кошмар. Вот. А потом я вдруг подумала, а почему, собственно, вот почему, собственно, я должна этого бояться? То есть, когда я думала, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, а потом я вдруг решила, ну а даже если это и есть, ну и что? Это же интересно. Вот. И страхи ушли настолько, вот, что я сейчас не боюсь вообще ничего. Мне кажется, что существует удивительная совершенно вещь, необыкновенно важная. Ведь на самом деле мы все так преодолеваем свои страхи. Это вообще волшебное слово «интересно» в человеческой жизни. Но ведь действительно, представляете, рука, торчащая из унитаза, и ее происхождение. В общем, безумно интересно. Если ты вдруг начинаешь входить на желание поймать эту руку, которая вот из унитаза появляется, то она, зараза, ну никак не появляется, и никак ты этот феномен исследовать не можешь. А для меня это есть один из способов путешествия внутрь страха. Спасибо вам большое. Вот что я хотел сказать по поводу вот того, как переливаются из одного в другое, из страха в пространство, в страхи, те страхи, которые мы считаем социальными, да, наши ощущения. Так вот, например, страх темноты, да? Ну, вот этот страх темноты, он у многих остается как бы в жизни на основе пословицы «учение свет, а не учение, стало быть, тьма», да? Так вот, мы очень часто панически боимся чего-то не знать. С информацией вроде бы как проблем нет. Но вместе с тем, чем больше узнаешь, это школьная такая, такой школьный страх темноты. Чем больше узнаешь, тем больше чувство того, что ты нифига не знаешь. Или не знаешь чего-то невероятно важного. Разумом это не осилить, вот этот страх темноты. Так развивается комплекс отличника, кстати говоря. Стремление собрать как можно больше информации. Вместо того, чтобы найти кого-то, чтобы не само накопление информации было интересно, а найти человека, который этим увлечен, и покажет, как эта информация связывается в единую логическую цепочку. Вот это интересно, это движение от социального страха темноты собственного знания, да, к чему-то противоположному. Точно так же, вот, ну, это я уже, конечно, немножко утрирую, но, тем не менее, страх глубины, такой традиционный, обычно, кто высоты боится, тот и глубины боится. Потому что, когда плывешь на море, да, то внизу глубоко, все равно, что высоко. Так вот, этот страх глубины, он, на мой взгляд, превращается у взрослых в такой страх искренности. Вы настолько привыкли общаться формально, как бы, привет, как дела? Все хорошо, что мы очень боимся услышать что-то такое в ответ. Мы настолько привыкли к общению заформализованному везде и всюду, и в школе, и дома, и на работе, что как только находится кто-то искренний, который произносит вот это очень важно, не совсем то, что мы ожидали, мы вдруг начинаем этого человека бояться. Ну, правда, потому что он оказывается как бы слишком глубок. И мы себя чувствуем, как плохой пловец над глубоким местом. Там, да, как бы хлопаешь крыльями, а что сказать, не знаешь. Вот совершенно как бы так. И стараешься человека бочком обходить, потому что стандарт не вписывается. Хроническая болезнь учителей. Мне кажется, что вот таким вот образом у нас дикое количество детей, которые не могут учиться в школах, образовываются. Просто от того, что нужен стандарт некий. Ребенок никак не хочет быть стандартом. Вот этого самого такое загадочное стандарт образования. Впрочем, отвлекаюсь я немножко. Доброй ночи, Татьяна. Алло? Да-да. Здравствуйте, меня зовут Лазарева Татьяна, и я хочу поделиться с нашими радиослушателями хорошим рецептом. Как мне кажется, лучшей таблеткой от страхов и тревог, мне кажется, является творчество. И причем этот рецепт можно выписать и ребенку, и взрослому. Я веду в одной из московских выставочных залах студию текстильную, где женщины приходят с самыми разными проблемами, причем это женщины самого разного возраста, и мы занимаемся лоскутным творчеством. А и стоп. Телефончик студии не дадите? Вот, да, конечно. Вот, телефон не дам, это галерея Беляева, рядом с метро Беляева. Замечательный выставочный зал. Хорошо, вы со скольких до скольких работает студия? Он работает практически каждый день до 7 часов. А с 10, наверное. А со скольких? С 10 часов. Ура. Я даю совершенно сознательную рекламу, абсолютно. Меня могут за это ругать. Дело в том, что группа сначала такая женщина пожилого возраста, но спустя некоторое время, когда бабушки начинают шить первое лоскутное одеяло для внуков или жилеточки для своих внучек, у нас омолаживается коллектив, и, в принципе, группа становится разновозрастной. И вот мне кажется, что если продумать вот свои возможности, умения, то, что приносит радость человеку и представляет интерес, и кто-то там аранжирует цветы, кто-то переставляет дома мебель, шьет занавески, кто-то фотографией увлекается. Удивительная вещь. Стоп. Mm-hmm. Можно я вас перебью, Татьяна? Я хочу вот что сказать. Конечно, и традиционные способы лечения детских страхов начинаются с того, что родители рассказывают ребенку о своих страхах, потом о своих родительских. Потом ребенок что-то рассказывает, а потом ему подкладывают бумажку, чтобы он этот страх нарисовал. Потому что как только мы свой страх из лоскутков сошьем в виде Бабы-Яги или Кощея Бессмертного, он перестанет быть страшным, поскольку мы его как-то сложим из чего-то. Мы боимся, да, по юму, всегда того, чего не знаем. Кстати говоря, от этого же мы так панически боимся самих себя. Мы ведь ужасно боимся смотреть внутрь себя. И от этого так боимся оставаться одни порой. Знаете это чувство? Мы о нем как бы начинали говорить. Но мне кажется, что страх одиночества все-таки заслуживает отдельной передачи. Спасибо, Татьяна. Я за лоскутные студии, за любые попытки вместо страха создать что-нибудь. И, собственно, именно поэтому я утверждаю, там, где страх, там прячется Бог. Там прячется способ человеческого самовыражения, который он себе запретил. Потому что именно эти социальные страхи рождаются из столкновения двух вещей, мне кажется. Первая вещь – это ощущение некой бесконечности в себе. А второе – запрет семьи и школы категорический на то, чтобы как-то эту бесконечность себе проявлять. Да, вот из этого запрета и рождается страх социальный, который всегда фактически является страхом самого себя. Доброй ночи, Татьяна. Алло, добрый вечер. Добрый. Вот у нас есть такой батюшка удивительный, Дмитрий Смирнов, и он нам говорит, что бояться надо двух вещей. Первое, это должен быть страх к Богу и страх к греху. Все, остального нету. Остальное все от лукавого. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Я полностью согласен. С батюшкой, но вот хочу сказать следующее, что я, по-моему, с этого начинал. Для меня, я не понимаю, как можно Бога бояться, если мы его любим, если он вочеловечился. И второе, я очень боюсь, что в исполнении некоторых батюшек, не дай Бог, вот не этого конкретного батюшки, ну, надеюсь, что нет, а страх грехов — это страх собственных мыслей. Ну, не надо ни о чем думать. Надо думать о Боге. И тогда ты точно не будешь грешен, да? Поскольку вот это вот... Помните статью в журнале «Пионер»? «Победи Сталина в себе». Вот, этот, вот, вот эта проблема внутреннего цензора, которая погубила столько, мне кажется, творческих начал у нас. Что мне кажется рецептом совершенно замечательным по поводу страхов? А мы с вами когда-то много раз это делали, поэтому я скажу это очень просто. Попробуйте почувствовать, как-то однажды сесть, закрыть глаза, зажечь свечу и почувствовать, что ваше сознание – это свет. Это такая сферы вокруг вас. И попробуйте этой сферой подышать. Вместе с дыханием пробуйте ее расширять. Сначала на комнату, потом на все комнаты в доме. Попробуйте вообразить себе вот этих ваших соседей сквозь стены. Попробуйте увидеть, как эта световая сфера растекается по городу, по области, по стране, по планете, по Солнечной системе, по галактике. А потом верните этот свет обратно. Это такая штука, которую нужно научиться чувствовать. Вот ваш собственный свет, не более того. Да? А дальше, если вы этот свет научитесь расширять и сужать, освещая им соседей, друзей, родных, близких, город, страну, улицу, то есть научитесь им немножечко оперировать, то потом очень здорово с этим светом работать с любыми страхами. Потому что если, например, вы боитесь беседы с начальством, то вы можете мысленно представить себе начальника, с которым вам предстоит разговор, и расширить эту вашу сферу света, включив начальника в него. И делать этот свет ярче и ярче. И попробовать посмотреть, как в этом вашем свете будет меняться лицо воображаемого образа вашего начальника. Или зрителей, перед которыми вы должны публично выступать. Или учителя, которому вы боитесь отвечать у доски. Или того самого насильника, образ которого у вас есть, и которого вы так панически боитесь. Попробуйте его осветить и включить в свою вот эту воображаемую световую сферу. И я думаю, что он убежит. Если из ваших экспериментов что-то получится, вы тогда позвоните нам на автоответчик. Он работает по московским понедельникам, средам и пятницам с 19 часов и почти до начала эфира. А если вы хотите продолжение разговора о страхах, звоните туда же. А послезавтра, так как у нас то страх, то жестокость, давайте поговорим о коренных причинах. Ну, все знают фильм Квентина Тарантино «Убить Билла». Вот давайте поговорим, откуда берутся такие фильмы и почему они так популярны. «Убить Билла». Будем убивать его в следующей программе послезавтра, в среду. Всем спасибо, спокойной ночи. Sway, and now here I stay.